снегом, но, к счастью, воздух был морозный, снег не таял, и хотя добираться до дома пришлось очень долго, она не промокла. Подъехав, наконец, к ферме, она увидела фургон Саймона. Подумала было, что это он делает здесь так поздно. И только разглядев в сарае двух чужих лошадей, вспомнила о приезде дорожников. Разом очнувшись от прежних мыслей, она пошла к дому. «Так вот, значит, уже сегодня придется перебираться спать вниз, а наверху, прямо над головой, разместятся два незнакомца, которые смогут к тому же спокойно разгуливать по всему дому». Предлагая родителям взять жильцов на постой, Саймон хотел им, конечно, добра, но они-то зачем согласились? Несколько лет назад отец собирался открыть сыновьями какое-нибудь свое дело, и деньги, скопленные для этого, конечно, еще не успели истратить. На жизнь хватило бы, вероятно, и части этой суммы, но отец, судя по всему, не хотел трогать своих накоплений. Осторожно приоткрыв дверь, Эмилина увидела отца, сидевшего спиной к ней на хозяйском месте. Больная нога вытянута была вдоль лавки, а костыли, которые Саймон смастерил на своей лесопилке, прислонены к столешнице так, чтоб в любую секунду до них было легко дотянуться. По левую руку отца сидел Саймон, по правую — крепко сбитый седоволосый незнакомец. Еще один член компании поместился в дальнем конце стола, за лампой, и как бы отдельно от остальных. Свет на него почти не падал, но, насколько можно было разглядеть, он казался широкоплечим, высоким и более молодым, чем все прочие. Этот сидевший далеко от двери мужчина был единственным, кто заметил, как она тихо вошла, и теперь явно наблюдал за ней. Она закрыла за собой дверь, и Саймон, услышав стук, обернулся. «Глянь на себя», — сказал он, — «ты вся в снегу, вот-вот промокнешь до нитки». Голос звучал почти по-отцовски. Может, ему и раньше случалось так говорить, а она просто не замечала? Сняв шаль и повесив ее сушиться, она стряхнула снег с юбки. Мать лежала уже в постели за занавеской. «Ну вот, Эмилина, это твои постояльцы, Томас Флинт и Мэтью Гарни, а это мисс Эмилина Мошер», — представил их Саймон. «Здравствуйте, мэм», — отозвался Том Флинт, старший из мужчин, землемер из Агасты. Вдвоем с Мэтью Гарни он должен был добрать недостающих рабочих, а после вернуться в Агасту, оставив Мэтью главным. Мэтью Гарни налег на стол, лицо приблизилось к лампе, и она теперь лучше могла разглядеть его. Волосы светло-каштановые, глаза совсем светлые, серые или голубые, не разобрать. Один, чуть совсем не закрыт, упавший на лоб непокорной прядкой. Эмилина кивнула застенчиво и, не задерживая на приезжих взгляда, опять повернулась к огню. Снежинки растаяли у нее в волосах, и тонкие струйки воды текли по лицу и по шее. По-прежнему, стоя лицом к огню и прикрыв глаза, она деловито спросила. «Вы уже видели комнату?» «Да, мэм, она нам подходит», — ответил Флинт. «Стоять в полный рост там можно только на середине», — заметила Эмилина. «Ничего страшного. К концу дня у наших парней нет охоты стоять», — ответил ей Флинт. «Ну что ж, тогда все в порядке». Повисло молчание. Мужчины сидели за кружками. Отец взял свою и залпом выпил. Саймон последовал его примеру. «Ну, мне, пожалуй, пора», — сказал он. «А ты, значит, ночуешь теперь здесь внизу, Эмилина? Правильно я понимаю?» — спросил он и вдруг как-то смешался. Потом надел куртку и попросил ее выйти на улицу на пару слов. Однако, когда они оказались уже во дворе, выяснилось, что сказать ему, в общем-то, нечего.